фундаменталистско-патерналистский пирамидально-функциональный принцип в действии. Как поступает обычно большой человек? Он строит пирамиду по функциональному принципу. Разберем это подробнее, потому что дьявол прячется в деталях. Рассмотрим на конкретном примере предвыборной кампании, что происходит в штабах и как по-разному строится работа. Все знают, что в рамках кампании, например, надо: первое – выпускать газету, второе – выпускать ролики, третье – выпускать буклеты и листовки, четвертое – организовывать концерты, пятое – организовывать встречи и много чего другого. Но мы для простоты возьмем только эти пять направлений и покажем, что даже в данном простом варианте возникает чудовищная неразбериха, если придерживаться функционально-пирамидального принципа. Выпуск газеты требует задания, финансов, работы райтеров по написанию, верстки, контроля юристов, печати в типографии, транспортировки, распространения. Выпуск роликов предполагает задания, финансы, работу райтеров и креативщиков, производство, контроль юристов, размещение, мониторинг. Буклеты и листовки, задания, финансы, работа райтеров по написанию, верстка, контроль юристов, печать в типографии, транспортировка тиража, распространение. Концерты, задания, финансы, предварительная организация, договорная работа юристов, работа райтеров по написанию текстов агитации и выступления, проведение, работа райтеров по написанию информационных материалов, контроль юристов, размещение. Встречи. План-график, задание, финансы, предварительная организация, договорная работа юристов, написание речей райтерами, проведение мероприятия, написание информационных материалов для размещения, контроль юристов, размещение, мониторинг. Легко можно заметить, что в каждом случае выполняются почти идентичные функции. Везде есть юристы, есть размещальщики, есть те, кто выдает задания, есть производственная или организационно-менеджерская работа, есть райтеры. Возникает искушение ради экономии объединить все функции по принципу сходства и расписать структуру штаба. Идеологический отдел все придумывает и дает всем задания. Отдел райтеров и пресс-служба пишут все материалы. Юридическая служба следят за корректностью. Отдел размещения все размещают в СМИ. Транспортный цех доставляет всех. Финансисты и бухгалтеры все финансируют. Отдел мониторинга отслеживают публикации, осуществляют контроль, следят за рейтингами. Организационный отдел обеспечивают организационную работу, руки и ноги. Отдел распространения, так называемая почтовая сетка. Отдел производства, полиграфия или, например, видео и так далее. Просто красота. Если еще это все изобразить на большом листе ватмана и повесить в кабинете, то просто глаз невозможно отвести. На самом деле никто ни за что конкретно не отвечает. Появляются огромные транзакционные издержки, потому что надо постоянно звонить на каждом этапе в разные отделы, искать ответственного и прочее. По ходу кампании возникает масса авралов и нестыковок всех этих служб. Отношения между начальниками и сотрудниками обостряются до предела. Если что-то не выходит вовремя и срывается, все выгораживают себя и ищут козлов отпущения. Типичная история. Встреча кандидата. Он звонит идеологам и спрашивает, что ему говорить. Идеологи в это время дают задание на газету, но отвлекаются и звонят райтерам с требованием написать речь для встречи с учителями. Райтер отвечает, что он занят листовкой. Возникает необходимость принять решение, что важнее, текст для кандидата или листовка, под которой уже заряжена типография и разносчики. Какое бы решение ни было принято, идеолог будет виноват. Допустим, он решил, что надо дать райтеру писать листовку, а речь стал писать сам. Но из-за этого он не отследил выдачу задания на газеты, возникли проблемы с юристами, он звонит им, но они в это время заняты договорами на концерты, так как нет помещения, а уже приехали звезды, музыканты и оборудование. И так далее. Можно возразить, но мы же нарочно с самого начала в этом примере допустили нестыковку, что у кандидата нет речи на завтра. А если бы она была и все выполняли свои обязанности, то такой ситуации не возникло бы. Не будем утопистами. Такие ситуации были, есть и будут всегда. И плохо то, что один сбой дает сбой по всей системе. Почему?